Глава 12. Эльдрагория. Лазурный дракон Земли. От меня зависит многое, и я не подведу. От меня зависит многое, и я не подведу. От меня зависит многое. Без конца твержу я самой себе. Не думала, что буду так сильно волноваться. Вроде бы не такое уж сложное поручение, но ответственность громадная. Если меня или след моей деятельности вычислят те, кому не положено, не сдобровать всем. Поэтому действовать нужно убедительно, но как можно деликатнее. Ха, еще бы понять, как это. Я справлюсь, я справлюсь, я справлюсь. Добраться до контрольной точки в заданное время оказалось делом нетрудным. Сначала телепортация до ближайшей станции прибытия поезда, следующего по маршруту Калининград-Пятигорск, затем организация отвлекающего маневра с вовлечением в действие одного из пассажиров, точнее, мочевого пузыря данного двуногого, в результате чего его оставшийся в вагоне товарищ пассажира, а не мочевого пузыря, разумеется, вынужден был дернуть стоп-кран. Поскольку его приятель, подстегнутый внезапным желанием справить естественную нужду, не уложился в 5 минут, отведенные строгим расписанием на стоянку. Гримыка едва успел забежать за угол пивного ларька и спустить штаны, как поезд тронулся. Это небольшое приключение, как и планировалось, отвлекло внимание проводницы и позволило мне незаметно проникнуть внутрь вагона в облике человечьей самки к дверям нужного купе. Следующим шагом моей многоходовой комбинации стал острый приступ голода, заставивший попутчиков индивида, опекаемого хозяином, посетить вагон-ресторан. Нет, можно было, конечно, обойтись и без выкрутасов, попросту возникнуть перед носом Тарасова на противоположной лавке, а гнома с эльфами, дабы не мешали нашему общению, ненадолго парализовать. Но ведь это так грубо и непрофессионально. Кроме того, мне сейчас, как никогда, нужно проявить себя во всей красе, показать тактические таланты полноценного, на много шагов вперед все просчитывающего и далеко предусматривающего хранителя планеты. Кроме того, злоупотребление магией, как меня предупредил Эрханестус, могло привлечь ненужное внимание какого-то наблюдателя. Да и вообще, главная сложность миссии состоит не в том, как организовать личную встречу с объектом, а в том, чтобы за весьма ограниченный промежуток времени поделиться с объектом довольно внушительным объемом информации. Поэтому, как только мне позволили войти, я решительно промолвила. «Здравствуйте, аватары Теона. Вы уж извините, что прерываю ваше воркование, но у меня к вам очень срочный разговор, не терпящий никаких отлагательств». На самом деле, серая эльфийка меня уже не слышала. За миг до этого я усыпила ее разум. Просто упомянула ее в приветственной фразе, чтобы собеседник быстрее настроился на нужный лад. Это существенно сократит временные затраты на объяснение того, кто я есть и зачем явилась. Ведь на фоне их недавнего разговора о том, что в пределах железной дороги, дескать, проблематично проникать под чужую черепную коробку, этот маленький жест станет лучшей демонстрацией. Демонстрацией того, что пожаловавшая в гости особа, помимо того, находится в курсе всех событий, так еще и оперирует гораздо более могущественными силами, нежели эльфийская магия. Так, ну уже вижу по его расширенным зрачкам, что впечатлен. Замечательно. Ну а для подстраховки покрою-ка свою кожу ящерными чешуйками цвета ясного неба, превращу человечьи глаза в органы зрения рептилий с вертикальными зрачками, ну и ради пущего эффекта продемонстрирую раздвоенный черный язык. «Меня зовут Эльдрагория, я лазурный дракон, и я ваш друг», – дружелюбно прошипела я. Молчание. «Проклятие! Неужто напугала, обратившись в женщину-змею? Может, на всякий случай развеять по купе облако спокойствия? Но только самую слабую версию этого заклинания, ибо человек мне нужен с трезвым рассудком. А Сергей, если истушевался, то лишь на мгновение. Его же дальнейшая реакция вообще меня поразила». «Вау! «Так вот вы какие, лазурные драконы!» Восторженно воскликнул он, пожирая меня глазами, словно редкую диковинку. Впрочем, для него так оно и есть. Парень потянул ко мне руку. «А можно потрогать?» «Да, кажется, при трансформации все же переусердствовала со спецэффектами». «Можно, если осторожно», – позволила я и уточнила. «На самом деле наша раса выглядит не так. Этот облик я приняла специально, чтобы сократить время на доказательство того, кем являюсь». «А, так это морок», – изучающе потискал мою грудь парень, потом уловил осуждающий взгляд, перенес внимание на плечо и потыкал пальцем там. «Не совсем. Правильно, это называется магическим морфопреобразованием тела», – ответила я, прекращая подпитывать плетение своего последнего волшебства. «Все-таки облако чересчур спокойным вышло. К тому же в качестве побочки оно почему-то пробудило в этом индивидууме страсть к герпетологии. Еще чуть-чуть и свежеиспеченный зоолог-любитель перейдет от тактильных исследований к обнюхиванию, облизыванию и пробам меня на зуб». Едва заклинание рассеялось, возвращая подхлестнутое равнодушие землянина ко всему, кроме научных исследований, в норму, Ватар перестал меня ощупывать. На его лице возникло недоумевающее выражение, которое, впрочем, быстро сменилось на озабоченное, и парень, заинтересованный уже совершенно иными причинами, нежели изучение чешуйчатого экспоната, смущенно пробормотал. «Ой, извини, Эльдрагория, отвлекся что-то. Так что у тебя там за безотлагательное дело?» «Ну вот, совсем другой разговор». Я вновь перекинулась из синешкурой драконессы в обычную человеческую девушку, присела напротив и выпалила. «Итак, наступил час откровений. Как ты уже, возможно, догадался, игрок под номером один – мой хозяин. Он демиург этой планеты. Я – ее хранитель. Ты же – наша ключевая фигура в партии против повелителя Пангеи. А весь водоворот событий, которые в последние недели вертятся вокруг тебя, напрямую или косвенно касается выяснения отношений между правящими существами двух обитаемых миров». «Да, так. Коротко и ясно. Я смогла». «Ха, не очень-то весело ощущать себя разменной картой в чьей-то колоде. Пускай даже и козырным тузом», – с грустью заметил Тарасов. «Хотя примерно к таким выводам я уже и сам давно пришел. Часть вынес из прошлых контактов с твоим хозяином. Часть выяснил из обрывков разговоров, подслушанных в эфире». «Вот», – подчеркнула я. «Как раз в этом и состоит одна из наших основных на сегодняшний день проблем. В твоих феноменальных для рядового жителя планеты способностях». «А мне казалось, что первый игрок только рад тому, что его пешка оказалась вдруг ферзем», – удивился Сергей. «Да он-то рад, просто счастлив. Остальные не в восторге». «Конечно, кому же нравится проигрывать? Во все нюансы правил сверхбожественных соревнований я не посвящен, но, как я понял, наши шансы на победу вроде как повыше, или заблуждаюсь?» «Да тут даже и не в игре дело», — отмахнулась я. «Тогда в чем?» «В твоей природе. Все они, за неимением неба над головой, я направила указательный палец к потолку вагона, недвусмысленно намекая, о ком речь. Дружно выдвигают гипотезу о том, что ты тоже являешься одним из них. Одним из всемогущих». «Ну, положим, об этом я тоже из последних переговоров на высшем уровне догадался», – отозвался Ватар. «Только почему, собственно, выдвигают гипотезу? Нельзя, что ли, банально проверить? Анализы, например, взять. Кровь, мочу, слюну, кардиограмму, рентген, УЗИ. Ну, или еще как-то там протестировать это дело». «Увы, это не так просто. Ведь демиурги способны со стопроцентной схожестью перевоплощаться в любые белковые организмы. Поэтому все пробы на биологическом уровне будут иметь стандартные показатели существа, которые взяты за основу в текущий момент». «А на энергетическом уровне? Вот те же эльфы, к примеру, считывают разные слои ауры». «Тоже ничего не выйдет», – махнула рукой я. «Высшие и это легко имитируют». «Да, крутые перцы», – задумчиво поскреб подбородок Сергей. «Единственное, что может указать на принадлежность к демиургам, это их деяния», – поведала я. «Какие еще деяния?» «Такие, которые не в силах повторить ни одно другое существо во Вселенной». «Ага, и судя по всему, в процессе вчерашнего выступления перед спецагентами я себя как-то выдал», – сообразил собеседник. «Совершенно верно, не стала отрицать я». «То есть вселенские начальники уже окончательно решили, что я демиург?» «Угу. Но демиурги демиургам рознь. Среди них тоже имеются разновидности». «Разновидности?» «Да, таковых четыре. Первые три – демитерии, демивиты и демихроны. Они стоят на одной ступени в иерархической лестнице и отличаются друг от друга умениями. Если говорить упрощенно, то демитерии созидают планеты и астероиды, демивиты в ответе за образование жизни, а демихроны управляют четвертым измерением – временем». «Поразительно». «Причем демитерии частенько работают вместе с демивитами, обмениваясь друг с другом своими творениями и создавая миры-близнецы. К слову, пара Земля-Пангея – как раз такой случай». «Ничего себе, близнецы», – хмыкнул Сергей. «Изначально сходство было большим, но потом каждый из хозяев подкорректировал эволюцию животного мира и направил развитие цивилизации по собственному пути. В общем-то, обычно так и происходит. Чем старше копии, тем они разительнее отличаются», – пояснила я. «Тем не менее, состав воздуха, почвы, океанов, атмосферное давление, сила тяжести, законы формирования живых клеток, строение растений, цепочки взаимодействия бактерий и еще много какие показатели на этих планетах полностью совпадают. Разве не очевидно?» «Согласен, с этим не поспоришь», – тряхнул головой Ватар. «Ладно, давай про демихронов рассказывай». «Вот про них мне и самой мало что известно. Численность этой группы катастрофически ничтожна, и они частенько скрываются от остальных». «Ага, я в курсе. Один на миллион?» «Именно так». «Хорошо. А четвертая разновидность, которая встречается еще реже, один на миллиард, если мне не изменяет память», – уточнил Ватар. «О да, если честно, то это и есть истинные демиурги. Их называют древними, настоящие, всемогущие властелины мироздания. Они умеют делать все, что младшие сородичи вместе взятые. Только гораздо быстрее и качественнее. А еще только им одним подвластно создание звезд». «Вот бы хоть одним глазком взглянуть», – мечтательно улыбнулся Сергей. «Тебе представится такая возможность», – пообещала я. «Причем не только понаблюдать, но при желании сможешь даже поучаствовать в этом лично. Конечно, если все у нас получится, и когда ты всему необходимому научишься». «Лично?» – опешил парень. «Я что, именно такой демиург?» «Ну, по крайней мере, почти все те господа», – снова я вознесла указывающий перст вверх, – «склонны к предположению, что ты древний». «А почему почти?» «Потому что мой хозяин не сомневается, а абсолютно точно в этом уверен». Сергей. «Не знаю, как долго мы уже общались с драконессой, абсолютно потерял счет времени, но мозг вот-вот закипит». «Погоди, погоди, не так быстро, пожалуйста, стоп!» Сжав ладонями виски, остановил я неумолкающую Эльдрагорию. «Мне сложно с такой скоростью обрабатывать информацию, башка уже не переваривает». «Понимаю, но ты должен постараться, иначе не успеем, у нас в запасе не более 5 минут». Поторопила драконесса. «Ну а какой смысл дальше обрушивать на меня поток новых данных, если я его перестаю воспринимать?» – возразил я. «Может, в оставшееся время только о самом главном расскажешь?» «Все, о чем я тебе говорю, очень важно. – возмутилась собеседница. Изобразив мимику потерянного щенка, я обреченно вздохнул. «Ну ладно», – сжалилась лазурная. «Давай тогда еще раз повторим то, как правильно использовать монету забвения». «Вот с ней-то как раз все понятно», – фыркнул я, словно школьник-отличник выдал вызубренный урок. «Монета забвения – специальный артефакт древних, предназначенный для темпоральных путешествий. Для перелета необходимо положить предмет на согнутый указательный перст, а подбросить щелчком ногтя большого пальца. Класть нужно обязательно той стороной кверху, на которой вычеканена семиконечная звезда. Если символ окажется внизу, ничего не получится». «Не просто не получится, а что именно случится?» – пожелала услышать более развернутый вариант ответа Эльдрагория. «С подкинувшим монету существом приключится неприятность в виде летального исхода». «Верно. А как именно происходит активация артефакта?» – строго поинтересовалась учительница. «Посредством произнесения фразы, выгравированной на ребре», – сообщил я. «Причем последнее слово в заклинании варьируется». «Подробнее о вариациях», – не унималась экзаменаторша. «В зависимости от дальности рейса, в качестве такового слова может фигурировать слово «минута», «час», «сутки», «месяц», «год», «век» или «тысячелетие» на языке истинных демиургов», – продолжил я излагать как по бумажке. Потом упрекнул. «Вот только ты мне обмолвилась лишь о том, как звучат сутки». «А больше тебе знать и не требуется», – отрезала драконесса. «Ха, ясно». «Ладно, идем дальше. От чего еще зависит расстояние временного скачка?» «От количества проделанных монетой оборотов и от предварительно заданного коэффициента». «Конкретнее», – потребовали от меня детализации ответа. «Ну, изображение семилучевого солнца на решке на самом деле вращается вокруг своей оси. Сдвигая его относительно начального положения, мы задаем множитель. Один щелчок совпадает с поворотом на один луч, и это минуты. Два – часы, три – сутки и так далее. Щелкнув 7 раз, то есть совершив полный круг, установим коэффициент в тысячелетие». «Все верно. Но как выбирается направление перемещения?» «Если мы желаем отправиться в будущее, поворачиваем лучи звезды по часовой стрелке. Если в прошлое – против». «Правильно», – удовлетворенно кивнула Эльдрагория. «Но как должен сделать именно ты?» «Повернуть лучи против часовой стрелки на 2 щелчка и поймать подброшенную монету, когда та совершит пару-тройку оборотов». «Молодец. А зачем?» «Чтобы вернуться в прошлое на несколько суток назад». «Для чего?» «Для того, чтобы не показывать агентам последний фокус с мукой». «Иначе что?» «Иначе демиурги приговорят меня к ликвидации, а игру перезапустят заново». «Молодец». «Ну и последнее. Какой рукой следует подбрасывать монету?» «Тю, а разве есть разница?» – опешил я. «Еще какая?» Гневно вспыхнула самка дракона. «Хм...» – порылся я в памяти и сукаризно заявил. «По-моему, ты об этом даже не заикалась». «Ой, а ведь точно! Как же я могла допустить такую роковую оплошность?» Испуганно захлопала ресницами девушка, покосилась на таймер, отчитывающий последние минуты, и затараторила. «Запомни, Ватар, вышеописанные манипуляции следует выполнять строго правой рукой, то есть той, на запястье которой у тебя расположены 3 родинки, точно такие же, как у хозяина». «Что?» – изумился я. «У игрока один тоже есть родинки в виде треугольника?» «Конечно, и не только они, а все тело целиком точно такое же. Ведь ты скопирован по образу и подобию...» «Упс, проклятие!» – прикрыла ладонью рот спохватившаяся Эльдрагория. «Забудь». «Ну уж нет. Раз проболталась, давай выкладывай все до конца». «Тебе еще рано об этом знать», – отрезала лазурная, снова взглянула на часы и решительно поднялась с сиденья. «В общем, будь осторожен и не забывай, что неправильное обращение с монетой забвения может привести к катастрофе». «К катастрофе?» Ага, к появлению в соседней галактике, а то и гораздо ближе, к примеру, в нашей Солнечной системе, такой нежелательной аномалии, как хронобрешь. К чему-чему? Не понял я, тоже подскочив на ноги. К разрыву вселенской материи. Про черные дыры слыхал? Да так, не особо много, признался я. Ученые, кажется, до сих пор спорят, что это есть на самом деле. Неудивительно. С их-то материальной базой еще долго будут спорить. Короче, одна из разновидностей черных дыр и есть временная брешь, пояснила Эльдрагория. Тут ее таймер часто запеликал, напоминая, что осталось 5 секунд. «Ну все, лимит нашего разговора исчерпан. Мне пора. Удачи!» «Погоди! Нет, стой!» – закричал я, но лазурная хранительница планеты уже исчезла.